Кила, я очень рад вас видеть и благодарю за молитвы, которые вы молились за меня. Я очень чувствовал, мне это было очень необходимо. Я тоже приветствую папу Саши Дубинского. Моя мама знакома с Гришей. Он кто? Дядька твой, да? Дядя твой, да. Она работала в Биробиджане на обувной фабрике и там жила рядом, мы были знакомы они. Добро пожаловать. Ну, я немножко расскажу, что, какие обстоятельства происходят в России. И, то есть, я был на съезде, и наших братьев, то есть там были серьезные такие люди, епископа, апостолы. И я был сильно удивлен, когда смело уже, то есть говорилось о миссии, что мы должны спасать людей. То есть что произошло? Они нашли в том законе, который издали, но еще не его не узаконили, прорехи, дырки там в нем, что он сам себе противоречит. И они стали смело теперь говорить, как бы их теперь не схватишь. У них тоже есть адвокаты и все такое, все знают. Но все равно все чувствуют, что сейчас пошло затишье, и что будет, конечно, и дальше происходить, неизвестно. Сейчас, то есть... Там хотят, сейчас мою жену тоже пригласили туда, там хотят 7 команд, они хотят с Америки выйти, то есть в пророческом движении, то есть по всем регионам России, и хотят провозгласить горам, пророчествовать, чтобы проклятие ушло с России. Оно как бы ушло, коммунизм, да? Но все равно, вы представляете, сейчас у людей происходит понимание, что Красная эта площадь, это же кладбище. Вы представляете, там кости, и труп Ленина лежит, который бедный это, уже бы похоронили его. Представляете, и там правительство России на кладбище оно принимает решение, как, что делать в Союзе. И у народа сейчас приходит понимание, там идет брожение, что в конце концов надо убрать эти кости. И я был очень удивлен, что именно вот Россия стала говорить об этом, как прекрасно. И я был приглашен братьями там учить на миссионерской школе, я учил их. Я приготовил материал, но потом, видя... совсем другие вещи, я это убрал и учил о том, что мы должны пойти в мир. Но как мы туда пойдем? Мы ж как Иисус-то пришел? Он был послан Отцом, да? И Он умер за нас. То есть это и была Божья любовь. И тебе нужно это страшное оружие для дьявола, Божья любовь. А в чем она проявляется? Он смирил себя до смерти крестной. Это и есть любовь к врагу. И только с этим орудием ты сможешь спасти. И только по этой любви, а не по какой другой, определение этой любви узнают, что мы его ученики. По этой любви, а не то, как мы думаем, любовь, я там дам тебе стакан воды, значит, я тебя люблю. Любовь, определение, Бог нас возлюбил, мир, что отдал самое дорогое, да, Сына Своего. Иисус умер за нас, когда мы были еще грешными, врагами по отношению к Богу. И Он смертью Своей примирил нас с Отцом. И дал нам то же слово, и то же служение, примирение. И как сам Бог говорит через нас миру, покайтесь. Почему нет силы у нас, у христиан? Потому что мы заходим в лицемерие. И то есть я учил этим вещам, а Бог начал со мной уже работать. Кто враг наш? Враг наш дьявол, враг наш, наша плоть, наше эго. Как с этим бороться? Как любить арабов? Много рассказывал о том, как израильская армия действует. Им очень нравились эти примеры. Что в израильской армии нету звездочек, когда ты выходишь в бой. Что все одинаковы. Потому что снайпер тебя сразу найдет. Ему только и надо это, чтобы узнать тебя по отличительным знакам. Как опасно жить с гордостью. Как мы страдаем, дружа с ней, и мучаемся. И как же нам выйти из этого? Я думал, я не справлюсь. То есть 2 дня учил по 4 часа и думал, где мне взять слов. И я не сказал им даже вот столько. Представляете? Просто я им начал рассказывать всю свою христианскую жизнь. Конечно, в соответствии с Писанием и практично. Я думаю, мне надо обновить это в центре. Во мне открылся опять тот же воин, который, братья, знает меня. Просто я их вел в бой. И Бог во мне сделал работу какую? То есть я был на служении у братьев, и вдруг мы хотим пробуждения, правда? Это хорошо. Но мы забыли, что пробуждение сделается с кем? С Богом, правда? С Богом или мы сами? Вот мы как думаем пробуждение? Наша церковь расширится, у нас станет классное прославление, молодежка там, все такое. Ну, как мы думаем пробуждение? Так вот, оказывается, если мы понимаем, что без Бога это никак, а Бог-то гордым противится, а смиренным дает благодать. А Бога как можно узреть-то? Только чистый сердцем Бога узрят, правда? И оказалось то, что без смирения и без кротости-то невозможно его увидеть. И Бог там так, как развернул. Я думал, там приехал наш брат Роман, ну, он апостол и пророк. Когда мы ему дали слово на съезде, я был очень впечатлен, что мир, там те братья, которые сидят, они были удивлены. У них только это в России начинается. Но вот что он сказал, такие вещи, что спасать мир, прежде всего, церковь, ты должна взять эту ответственность. Взять эту ответственность и говорить об этом в церкви. И молиться потом за всех. И, может быть, ты не пойдешь сегодня, или ты. Неважно. Бог, когда пошлет, ты будешь готов. Но надо нам говорить. Это раз. И вторая вещь, что в церкви должно открыться пятигранное служение. Как пророки и апостолы. Не только учителя и пастыря. Потому что он объяснял, что вот пастырь стоит, и все. И все. Он может дать то, что он может дать. Но он не может дать того, что может дать пророк. Пророк, он приходит, он истина, от него не сбежишь. Он говорит истину. Если мы все уже в грязи, так он придет и скажет. А вот твое дело уже принять, покаяться или нет. Я не говорю о тех пророков, которые говорят о преуспевании там, или еще о чем-нибудь. Я не хочу на это смотреть. Послушайте, царь Давид, он был классный воин, правда? Но он и согрешил. Давайте я буду сейчас рассказывать, какой он плохой, с Версавием. Нет, мы же видим хорошее. Апостол Павел. Давайте я сейчас буду обсуждать, как он до этого казнил этого, христиан. Мы же не говорим об этом. Мы говорим о том, как он уже стал двигаться. И вот пророки, апостолы, может быть, у них есть какие-то проблемы. Мне не надо, я хочу взять лучшее. Вот именно пророческий дух, который отрекается от этого мирского всего. Или апостольский, который говорит, что делать-то, как в насаждении церковь. Правда? Или учитель, или пастырь. Да мне не важно, что. Мы все, у нас у каждого свои тараканы есть. И вот зал, он потом, я видел, что он реагировал. Там тысячные, ну, зал, я не знаю, сколько там, тысячи или две люди. И они потом это обсуждали. То есть это касается людей. И они говорят, это правильно, надо делать. Они начали обсуждать всех библейских героев, исторических героев. И они видят, что пробуждение-то было, но это второй шаг. А первый – это смирение. Когда Бог-то приходит на смиренных, понимаете? И потом было служение в церкви, уже в Московской. И когда брат Роман стал говорить к лидерам, не к пастве, которая сидела уже, не знала, что делать, а к лидерам: перестань гнать, давить на людей и так далее. И я сидел, думаю, вот досталось моему брату, пастырю Московской церкви. Сидел, потом думаю, что такое произошло. Я как стал, вижу, как зеркало. И я вижу себя. А он еще говорит лидерам: вы думаете, это им он? Вы сейчас домой приедете и увидите, что это вы. А я не такой глупый. Я люблю учиться. Я сказал, зачем домой? Я уже здесь начну работать над собой. Знаете, почему я до сих пор живой? Мне как-то один из старших братьев сказал: ты, говорит, гонишь по-страшному. Но то, что уже бы умер давно. Но то, что ты, у тебя хорошее, ты быстро кайся. Я это понял, это орудие, которое дьявол тоже не любит. Быстро упал, покаялся, и все. Потому что Иисус меня так учил до 70. То есть постоянно я должен прощать, а Он меня учит своему характеру. Правильно? Он говорит: придите ко мне, все труждающие обремененные, и я успокою вас. Да? Ибо я кроток и смирен сердцем. Научитесь от меня. Я учусь от Него. Раз Он меня этому учит, значит, и Он сам такой. И я буду так делать. Значит, я пойду к Нему. Я сделал ошибку. Прости, Господь. Конечно, хуже, когда мы твердеем в этом. Но для этого у нас есть братство и сестринство, которые не дадут тебе твердеть в этом. Правда? Поэтому и мы здесь. Бог избрал Рони, и меня, и Дениса, Вову, там, братьев. Потому что был бы я здесь один, без моих братьев, не знаю уже, куда мы заблудились бы. Я благодарю Бога, что у меня тоже есть братья старшие. И вот, что стало происходить с этими людьми? Пастырь этой церкви московской. То есть, что происходит обычно в церкви? Те люди, которые тебе помогают, как пастырю, им становится жалко, что ему достается. И они сокрушаются и плачут. Они стали плакать. То есть такое присутствие было. Люди плачут. А те люди, кому доставалось, подумайте, что с ними случилось. Обрадовались. Мы же тебе говорили, а ты нас не слушал. Вот хоть час. Так это происходит. А как вы думаете, а Бог-то, Он Бог же устройство, правда? И Бог хочет от всех, от нас лучшего, правда? И вот мы, я там жил и смотрел, что же будет. В это время работал над собой. И когда было последнее собрание перед отъездом, то я приготовил какие-то местописания, чтобы мне вступиться за моего брата, пастыря. Ну, как мы все умеем. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Но что произошло? Произошло то, что вдруг те люди без напоминания, те, кто радовались несчастью другого, вдруг они все начали каяться. Просто сами, представляете? И вся церковь покаялась. Представляете, какое чудо. И я видел, вот это и было начало пробуждения. Дальше у них будет чудеса и знамения, но первый шаг сделан. И, конечно, в нем тоже надо жить. Я хотел бы говорить сегодня об этом, о смирении. То есть они все вышли, и каждый просто взяли микрофон, положили. И каждый, кто муж обижал жену, вышел и просто два слова: прости меня, родная, там. Жена, которая не уважала своего мужа, прости меня. Братья, которые в работе засохли, вышли, сказали: простите нас, что мы оставили служение там. Другой вышел, сказал: у меня проблема, я сплетник. Простите меня, братья, что я за спинами говорил. Можно было подумать, вот знаете, мы воинствовали до этого, почему? Мы сбили мысли, которые могли возникнуть, правда, в зале. Куда ты идешь? Ты чего? Ты так и вскроешь меня? А вы знаете, как он, интригант, отец лжи, он боится, чтобы встало в свете все. Стой, не ходи, остановись. Не выдавай меня. Так этот дух говорит. С тебя спросят потом, как в миру. Но мы должны помнить, что когда мы говорим Богу «прости», Он забывает. Почему? Писание об этом говорит, правда? И не вспомяну более, правда? Писание об этом говорит. Давайте мы откроемся на Писание. Матфей, все знают это, 11 глава, все даже наизусть знают эти стихи. «Придите ко мне», 11 глава, 3 последних стиха, 28-29-30. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Помните, когда ученики подошли к Иисусу, говорят: кто же с тобой сядет? Он им говорит: я иду умирать. Кто же с тобой? Скажи вот там, походатайствуй за нас. Кто же будет с тобой царствовать? Ты же нам обещал. Он говорит: не знаю. Готовы ли вы пить чашу? Готовы ли вы креститься крещением, которым я крещусь? А сесть только отцом моему готово. И они говорят: готовы. Готов ли ты, человек, чашу? Какую же Иисус выпил чашу? Чашу гнева. Представляете, Божьего гнева. Разве она ему была положена? Нет. А нам с вами. Представляете, а он говорит ученикам: и вам придется испить ее, раз вы так хотите. Можешь ли ты подумать, что твое смирение может дойти до такого, что грех мира будет ложиться на тебя? Ну, конечно, вы поймите меня, не надо хватать меня за словами. Сейчас найдется у вас несколько умников, которые закончили библейские колледжи или Библию знают от корки до корки. Можно поймать меня по грешности в словах. Не надо. Никто не возложит, конечно, те грехи, которые Иисус их понес. Понятно. Но за что умерли апостолы? И многие христианские, то есть лидеры и простые братья. Вы понимаете, почему так удивляло, как они идут смиренно? умирать. Ну, я не говорю, конечно, о тех, которые там не хотели их, это насильно там убили. Те люди, которые смиренно, и они понимали, что они умирали за тех палачей, за этот мир, который их гнал. Только это понятие даст тебе сделать это. А теперь, когда тебя поведут туда, значит, Бог тебя будет тренировать. То есть, когда тоже вот эти вот слова «Амен», или интересно, знаете, вот я там слышал одну молитву: «Господь, разломай, разрушь». Такой брат стоит, мы готовы. И мы поехали в машине, да, это он попал, до самолета меня везли. И тут ему что-то слово одно сказали. И все, и он обиделся. Какой я амен, что в тебе ломать? Ты только что намолился, и в тебе пошла работа, и ты уже все, обиделся и в угол сел. И уже мысли у тебя, как бы сбежать вообще от Христа. Давайте, хватит вот это вот на самом деле бравада и вот это все. Может, начнем смирять себя? Вы знаете, где моя жена ушла? Типа у меня с ней непорядок из-за чего-то, что я гордый и наглый. А я вот тут на кафедре. Может быть, мне надо смириться уже? Да? Или я сказал тебе, брат, что-то неправильное. Правда? У каждого из нас тараканы. Может, начнем сначала? Может, первыми и бросимся, кто вот такие вот: поломай во мне все, разломай, аллилуйя и аминь, через раз. Может, ты первый покажешь пример, раз ты такой крутой, и бросишься, как Иисус. Он был крутой, и он показал нам всем примером, зная, что все оставят его, и дьявол их рвать будет за это. Правда? Нам, отойди от Христа. Ты только выйдешь, тебе сейчас хорошо здесь сидеть, но только выйдешь, тебя рвать будет там эта собака. Так может, Иисус показал, он первый пошел и умер. Мы готовы умереть. Может, в духе умрем сначала? Умрем. Может, начнем поститься, раздирать не одежды. Я готов. Порвал на себе одежду. Все, смотрите на это. А сердца... Я еще не знаю, что я говорю, но я говорю то, что пойдет работа в этом. Может быть, она сейчас, в данный момент, еще не идет. Частично пошла. Потому что среди вас есть люди, которые понимают, о чем я говорю. А частично еще в процессе. Но это нормально, потому что среди нас есть поменьше, постарше. Яна, у тебя там что в телефоне сейчас? Библия или СМС? Библия? Я прошу взять Библии всем и оставить телефоны. Пусть телефоны будут у тех, кому сейчас что-то важное напишется. Потому что я знаю себя. Вот ты раз его открыл, вдруг приходит СМС. Глянешь же. Глянешь? Ну что рассказывать? Так лучше убрать его. Вот откуда Влад, там брат Петр, он забирает телефоны на служение все. Вот как собирают десятину, он корзину пускает, все телефоны сдали. И более того, у него сидит там брат, который помогает, он говорит: еще пробей пока во время служения, кто там в чем находится, чтобы почистить заодно их там от всякой грязи, эти телефоны. Во как! Давайте я у вас сейчас тут попрошу телефоны сдать мне и посмотреть, что у вас там происходит, где вы там находитесь. Некоторые люди скажут: не лезь в мою жизнь. Правда? О чем о смирении мы говорим? Но смотрите, если мы смиримся, вы знаете, то есть что будет? Бог посетит, правда? Появится сила. Вот если я, как лидер, смирю себя, я думаю, у меня появится сила говорить к тому человеку, который в этом сидит, давай, может, не будем это делать. И он будет послушен. Или я видел на этом служении, там была одна сестра, все покаялись, а она самая, она все знает, Писание где-то мне открой, все она знает. И когда все покаялись, а она это, про пастыря плохо говорит, и когда ему досталось, она первая прыгала, что наконец-то Бог посетил их. А вот потом, когда через 3 дня стали все каяться, представляете, плачут. Это ты не сделаешь. Плачут. Вот такие дети, ну вот как там, вон, как Леша. Он что знает, как молиться, да? Или там Сережа, где у нас? Вон. Выходят и плачут. И говорят, простите меня. А она не вышла. И я уже проходил, она говорит, брат, что ты посоветуешь, я хочу там в другой город уехать. Я говорю, от себя не убежишь. И все. Она говорит, а как вас найти там в Израиле? Я говорю, адрес один, воззови, и я отвечу. Вот туда, пожалуйста, все запросы. Я что делаю? Я ставлю себя первый сейчас под удар. Я хочу начать заново. Я сейчас говорю вам, церковь, братья мои и сестры, я прошу вас прощения у всех. Я хочу начать сначала. Я прошу прощения и хочу, чтобы каждый из вас еще подошел ко мне, если кто-то имеет. Прощение, что я мало давал времени кому-то там, на кого-то кричал там, не знаю, что-то еще. Конечно, с Господом я разбираюсь, то есть во всем. Но вы мне скажите, если что. Вот что я хочу сделать. И, может быть, здесь есть кто-то из вас, кто... На самом деле, огонь горит просто внутри. Может быть, он тоже хочет сказать что-то. Ну, вот о чем я говорил там. Есть кто заработался, оставил служение. Есть кто сплетни разводит. Есть кто, я не знаю, что, в общем, всякое. Жену обижает, мужа обижает, детей своих. Я не знаю. Можете подойти и сказать. Свободный микрофон. Это может быть даже не сейчас, вообще в будущем. Вот и все, что я хотел сказать. А что вы ждали? Послушайте еще. Откровение про Шамиля. С Шамилем я позвонил там и разговаривал с ним по телефону, слава Богу уже. Обнял его почти рядом. Он передает вам большой всем привет. Он слышит ваши молитвы. Меня волновал один вопрос. Я же знаю, тюрьма, камера, все курят. Я говорю, ну ты хоть курить там не начал. Это самое сложное для него в данный момент. Он говорит, нет, у меня койка под окном, меня обдувает. И потом я гуляю, все это отхаркиваю. Конечно, курят. Не просто курят, это беззакон, без дверей. Просто это пепельница настоящая. Можно, это нужно даже. В общем, у него день рождения 15-го. Я ему передал денег, чтобы мы сделали, ну, от нас денег передал ему от церкви, чтобы мы сделали там хороший магазин. Там заботятся о нем. Там братья, которые в Питере, церковь, они полностью им занимаются. Что интересно, на конференции я встретил одного татарин с Узбекистана. Как и он. И Бог его спас с бородой такой, без усов. Такая борода, восточная, да, маджахет. И он носит специально такую бороду, потому что он там с мусульманами разговаривает. И вот он что рассказывал. А, я ему говорю, давай, татарин, Шамиль сидит, узбек, как и ты. Давай скажи ему чем-нибудь, я отправлю. Он говорит, подожди, мне нельзя, ты что? Ну, он ну, под смерть уходит, он проповедует мусульманам. И, ну, я взял у него телефон, он потом напишет, и я уже Шамилю отправлю. Я его записал свидетельство и хочу Шамилю отправить в тюрьму, чтобы подкрепить. И я, когда ему звонил, тоже сказал, что вот есть такое, познакомился, ты не один. Это его тоже вдохновило. Но что вот этот брат говорит? Он говорит, меня раз пригласили в горы, в аул, рассказать об этом Боге, которого я исповедую. И я поехал. Меня повезли, повезли, куда-то завезли. Аул, кишлак и все там. И я, говорит, пришел, семья, ну, рассказывай. И я начал рассказывать. Тот, который меня привез, остался на улице. И один, говорит, постоянно выходит, заходит. Ну, думаю, может, дела у него, может, он овец проверяет там в ауле. Ну и все. Послушали, они говорят, ну, хорошо, будь свободен. Мы подумаем о том, о чем ты говорил. И отпустили. И когда они уже назад возвращались, этот водила ему говорит, послушай, прости меня, я-то тебя привез убить. И мы, говорит, решали и не могли сделать. Знаете почему? Потому что мы чувствовали, что Бог с тобой был. Представляете? И он вот такие вот истории там рассказывал. И вот я говорю, когда мы смиримся, да, когда Бог у нас будет, да, мы, конечно, говорим, Он в нас, Он с нами, мы так умеем говорить. Реальный Бог. Не то, что ты подходишь к человеку и убеждаешь его, покайся, покайся. А именно вот такой Бог, когда ты говоришь и даже ушел, а человек думает, на самом деле у него был Бог. Помните, как Иисус, не время было еще, да, и он проходил. Ну как он проходил-то? Всякие учения мы знаем, там же чук исчезал, там, или еще что-то тебе рассказывают. Да потому что толпа, она стояла, не могла ничего сделать. Не время было еще, потому что с ним был Бог. Не время еще было растерзать Павла. И ангел приходил к нему, правда? Не время было убить Петра, и ангел приходил к нему и подкреплял. И к Иисусу приходил и подкреплял. Видите? Но когда-то пришло время. А откровения не будет, кроме одного, что Иисус – Господь, Сын Бога Живого. Вы помните, зашли трое с Иисусом на гору Преображения, увидели, о, Моисей и Илия с ним, говорит, вау, да, спускается, он говорит, никому не говорите, а почему? И тут я понял, почему. Да потому что среди нас еще есть те люди, для кого это будет соблазн. А ты напихан откровением, через слово у тебя откровения уже летят. А для людей соблазн. А они не видели этого, Моисея и Илию. Что произойдет? А как те спускались с горы? А мы видели, а мы видели, чук-чук-чук, а вы не видели. Так же? Теперь улавливаете? оп, а мне, значит, я какой-то не такой. Вы понимаете, что мы делаем? Так, может, смиримся перед этим? Или Бог поможет тебя смирить? Я сам попал под это обстоятельство, что вот Шири моя учится только играть в шахматы, а вот Рони, он уже может как положено, правда, Рони? По отношению к нему она будет чувствовать себя ущербно, если он будет это хвалиться, выпячивать себя. Вот что происходит от нас, евреев, тем, кому слово верено. Я уже не беру тут там пастырь там. От нас, евреев, так уравняю. Вот что иногда происходит, когда мы пытаемся человеку рассказать о Боге. И так это делаем, что он чувствует обвинение. Но не то обвинение, которое должно произойти от Бога. Обвинение от людей. Это в мире. То же самое происходит и в церкви. Я вот предлагаю, как написано, знаю твои дела, знаю, что ты, я Бог, я вижу все, я знаю твои дела, Господь говорит, знаю. Но прошу у тебя, будь ревностный, покайся. Еще об одном я говорил, что в церкви они попали под осуждение, мне пришлось их выводить, что о первой любви. Знаете, понятие. Как нам, у нас иногда понимание о первой любви, как романтика. Вот да, у меня была первая любовь, моя жена Тина, да. Я ее водил в кафе, там, ночами не спал, работал, хватало сил. А сейчас, и она... И вот понимание первой любви, мы также и во Христе. Раньше ты был, не спал, вокруг него бегал, всем говорил, а сейчас нет. Что происходит? Дьявол приходит тебе и говорит, ну где твоя первая любовь? Вот это первый микрофон, да, Витя? Первый, да, микрофон? А это второй, да? Вы меня сейчас слышите? Я говорю, по первому. А по второму нет. Второй говорю. А первый? Слышите первый? А теперь первая любовь. Знаете, что это? Вы что, в Иисуса не верите? Верим. Это и есть первая любовь. Вот первый микрофон, а это второй. Вот первый микрофон, ты же веришь в Иисуса, исповедуешь Ему. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, не по плоти живут, а по духу. Этим духом я зову, Абба, Отче, и мучаюсь. А тебе говорят, ты какой-то не такой. Тебя там не видно, сям не видно. Первую любовь потерял. И ты ходишь, думаешь, да? Нет. Первая любовь – моя жена. У меня нет другой женщины? Нет. Вот ты моя первая любовь. Вот и все. Зачем это? Я сейчас начну вам. Вернитесь к первой любви, церковь, и вы будете все. Я что, изменяю? Это говорится к тем, которые к Богу были, а потом перестали Ему служить и стали идолам поклоняться. Вот, вторая любовь появилась. Ну, конечно, мы не должны сейчас, как бы сказать, ну все, я в теме, нормально, спокойно буду жить дальше. Конечно, надо брать в жертвенное время, молиться, слово читать. Посещать друг друга, кто хромает, помочь ему выйти из этого. Конечно, это надо делать. Вот эту вещь я сказал на последнем служении. И тоже чуть-чуть людей освежил от этих неизвестно от кого проповедей и всего такого. Ну что ты толку, Петр ты, Иоанн или кто, Яков, ты был с Иисусом на горе, ты видел Моисея, да, и ты прибежал, и ты не вдохновил своих братьев, а только взял и уработал их. И пропало все желание вообще туда идти. Потому что если Рони, он будет моему ребенку про шахматы вот так вот говорить, она скажет, да мне вообще не нужны эти шахматы. Зачем мне это? Правда? Каждый раз по голове меня бьют этим. Я ж хочу лучшего. Вот что происходит во Христе. Человек хочет лучшего, а ему по рукам, по ногам, по лицу. На, еще смиряйся. Вот. Давайте выйдем из этого. Мне сегодня приходили братья вот из Канады, приезжали нас увидеть, они нам дают финансы на еду, помогают там. Немного, но там дают, сколько мы этому рады. И мы сидели, когда общались на женской половине, и он спросил, ну какие у вас откровения? И я ему не стал эти вернуться к первой любви. Представляете, какой бред сейчас? Вот представляете, с тобой мужик Божий, 70 лет, он, ну, просто глупо глянет на тебя. А ты что, ушел от него, что ли, от Иисуса? Как ушел? Я с ним. А кому тебе еще возвращать? Ну, представляете, что ты думаешь? Мне надо к Тине вернуться. А ты что, оставил ее, что ли? Нет, ну, вернуться. Я там 3 дня дома не ночевал. Ну, ты что, у тебя другая появилась? Нет, ну, я вот в кафе не водил ее. Знаете, шире на ней 3 года, 3 года это молоко кушала, не слазила, да, с нее. Пила грудь. Сейчас я шире. Ты, наверное, маму не любишь? Ну как, я люблю, жить без нее не могу. Как? Раньше ты с рук с нее не слазила. Грудь не отпускала. Ну, а сейчас... Да ты вырос уже, брат. Что-то у тебя присутствия Божьего нету над тобой. Что-то Бог перестал тебя качать на ручках, дьявол тебе говорит. Да, значит, все, нет присутствия, согрешил. Да, да ты же взрослый, Шири, ну-ка иди сюда. Вместо ручек, что есть, Шири, ты, папа любите? Ты любишь? Покажи как. Ну-ка давай. Ну, давай хоть покажи на мне, как много-то. И я тебя. Вот что папа делает. А ну-ка на ручки, да, я тебя возьму. Ой, какая тяжелая. Ну давай. Ты ж тяжелая, да? Ты знаешь, я смогу тебе. Папа меньше стал тебя брать на ручки? Как раньше, меньше, да? Почему? Потому что я тяжелая. Еще громче. Потому что я тяжелая. Потому что ты выросла, большая, правда? Потому что молодец, иди. Потому что она стала большая, взрослая. А представляете, Давид вырастет, этот гигант, увидите. Он, наверное, будет больше, чем он. Ему 20 лет будет, Витя уже там будет поменьше там двигаться. Сидит дедушка такой. И Давид к нему, хоп, на колени, на, и поломал все ноги просто. Ты что, папа, я хочу тебе показать первую любовь. Да? Вот такой бред. Так вот эти братья сидели, когда сегодня пришли. Он просто уходит на покой, уже старший брат, будущий проповедник. Видите? Правда, Люда? Будущий проповедник. Беги, Давид, вон шире зовет тебя. Так вот. И он уходит на покой и отдает другому служение. Вот он приехал. И он говорит, какие у вас откровения в церкви. Слава Богу, что Бог стал со мной работать. Что я вот такого не сказал, бреда. Вернуться к первой любви. Вы сейчас не будете такое говорить, правда? Слава Богу. Или поломай меня. Там. Да? Или аллилуйя через каждый раз. Смешно. Просто как мальчик какой-то. Ты же уже серьезный. Так вот, какие откровения? Я говорю, мы сейчас молимся. 42 народа живет с того края земли. Мы их разбили по каждый день, и мы сейчас за них молимся. Он, вау, вот это да. Это по Писанию. Мы сняли место там, мы хотим двинуться туда. Вау, это ж написано. И если ты не ногами своими, хотя бы в духе, Бог нам должен дать сердце отца. Потому что я знаю, все евреи, Рони наш брат, пастырь, он был не согласен, когда он до Христа читал Писание, он видел, что Бог есть любовь. Бог любит все народы, а не только евреев. Как же так? Я говорю, и мы хотим сердце отца любить все народы. Мы же евреи. Он говорит, вау, это сильно, это вы же свет мира. Прежде всего, вам это написано. И когда я ему сказал, у нас сейчас пойдет, и уже пошло понимание о правильном пробуждении, что это не мега-чёрч и не классное прославление с ударными инструментами, а это смирение. Его как накрыл Дух Святой. А он пятидесятник, еще с пророческим даром, знаете. Он начал плакать там. Представляете, он говорит, как Бог вас сильно любит. Вот он мне сейчас показывает, что вы в нужном направлении. И он потом мне еще высвободил Слово Божье. И я укрепил меня. Потому что я говорю, я ж тоже думаю, правильно мы, неправильно идем. Ты меня сейчас укрепил, брат. Спасибо тебе. А он говорит, ты думаешь, ты один такой, правильно, неправильно. Да мы все такие, но по милости Божией живем. И как давай мы смеяться, то он плакал, а тут начали смеяться просто. Накрыло его, да. В общем, хорошо пообщаться. Ну все, я вот это и хотел вам сказать. Хорошо, спасибо Господу, Бог за нас взялся. Я думаю, Рони хотел что-то добавить. Он любит, когда говорят, о, гэв, аля нас, носея, аля анава. Зе батуах. Шалом, Урин, ма шлумех. Улай мишу итаргем оти. Анахну бемет црихим ורוצים месарим каэле. Манасамам дели. Нам на самом деле нужны такие проповеди. На самом деле, что ученики были, когда с Иисусом на горе. Но когда они сошли с горы, они не смогли исцелить того мальчика. И потом Иисус их спрашивает, о чем вы спорили, идя? И они спорили между собой, что кто из них больше. И когда Олег давал учение, я видел картину. Вот мальчик. И скажем, я Матфей. Я говорю Марку, отойди, отойди. Я сделаю. Я больше, я сделаю это. И ничего не происходит. И Марк говорит, Рони, отойди, Матфей. Если мы так, так будем ходить, в таком хождении, то этот малыш не исцелится. Только в кротости есть единство. И я думаю о том, насколько я должен покаяться. תבי בבקשה את היין, אבל אני חושב, ראיתי עוד, כן, ראיתי עוד תמונה אחת, לא יין, מיץ ענבים, סליחה, ראיתי עוד תמונה אחת. Я видел еще одну картину. כשבאנו לישוע היינו כאלה קטנים. Мы когда пришли ко Христу, мы были вот такие маленькие. ואנחנו צריכים להישאר כאלה קטנים. И мы должны остаться такие же маленькие. והוא צריך להיות גדול, הוא הכל. Только он должен быть большой и всё. אז מה במכתב השביעי באקרבניה יש? И что в книге Откровения, в третьем послании? הוא אומר, אני עשיר, אני בסדר, לא חסר לי כלום. Там говорится, что как бы он говорил себе: "Я богат, у меня ничего ни в чём нет недостатка". Потому что он возвысился, он был большой. И пусть Господь простит нам. Давайте помолимся.